«Ее люди здесь?» — спросил Гвоздарь, удивленно глянув на Пиму. «Она сказала нам, что никто не знает, где она». Он умолк, задумавшись, не обманули ли его снова. «Это они!» — вскричала Нита, выбегая на поляну. «Твои люди?» — недоверчиво спросил Гвоздарь. Она мотнула головой, шумно дыша. «Те, кто меня преследовал. Люди Пайса, и с ними полулюди». Садна внимательно поглядела на нее. «Те, что на берегу, твои враги?» Нита едва перевела дыхание. «Они хотят захватить меня, чтобы давить на отца». «Что ж, ведь они знают, что ты здесь», — сказала Садна. «Ричард сразу же заявил об этом, как только они высадились». На лице везучей девочки мелькнул страх. «Я не могу позволить им поймать меня. Мне надо спрятаться». Садна и Тул переглянулись. «Если ты уйдешь в джунгли...» — Тул покачал головой. «Лопес знает, как ее поймать. И как ты будешь обеспечивать ее едой? Кто будет ее защищать, если он ее поймает? Ей лучше бежать. Мы собирались вскочить на грузовой поезд, который пойдет в Орлеан», — подал голос Гвоздарь. Она говорила, что там сможет найти людей, которые ее защитят. Садна нахмурилась. «Ты не войдешь в зону погрузки. Никто туда не пройдет без ведома Лаки Страйка. А Ричард и Лаки Страйк теперь заодно. Мы можем вскочить поезд за ее пределами на ходу. Опасно. Не так опасно, как ждать здесь, пока мой отец договорится с богачами». Тул задумчиво поглядел на него. «Это можно сделать, если они смогут бежать быстро». «Она сказала, что хорошо бегает», — ответил Гвоздарь. «Если нет, то она может умереть». «Это не хуже, чем умереть, но по-другому». «А что ты, Гвоздарь? Ты-то готов пойти на такой риск?» Гвоздарь уже хотел было ответить, но замешкался. Так ли это? Действительно ли он хочет связать свою судьбу с жизнью этой девочки? Он раздраженно тряхнул головой. Он уже заварил полноценный конфликт со своим отцом. Разрешить его уже не удастся, как бы ему того ни хотелось. Лопес ни за что не потерпит такого оскорбления, как убийство его команды. «Мне здесь тоже жизни не будет», — сказал он. «Не теперь. Он будет искать меня изо всех сил. Не захочет терять лицо. Иначе слишком многие станут смеяться над ним». Садна покачала головой. «Я не могу так. Не могу оставить моих людей. С тобой никто не пойдет». «Я и Пима?» — Пима покачала головой. «Нет, я тоже не стану этого делать. И ты? Я не оставлю маму. Но мы же говорили, что надо выбраться отсюда, подальше». Гвоздарь старался скрыть охватившее его отчаяние. Ему все казалось, что они команда и должны пойти вместе. «Ты говорил, не я». Гвоздарь поглядел на нее. Все встало на места. У Пимы семья, что-то надежное, за что можно держаться. Конечно, она не станет рисковать и бежать вместе с ним. Мог бы и догадаться. Он с трудом кивнул. «Мы все равно можем вскочить на поезд и добраться до Орлеана за пару дней. Ведь это не настолько трудно». Пима выставил руку с примотанными к пальцам щепками. «Думаешь? У Ренни были обе руки в порядке, чтобы запрыгнуть, и все равно он стал похож на свиной гуляш». Садна поглядела в сторону берега. «Мы можем договориться о мире с твоим отцом, Гвоздарь. Я смогу защитить тебя». «Если ты так думаешь, то плохо его знаешь», — качая головой, ответил Гвоздарь. «Да и по-любому я этого не хочу. Я хочу выбраться. Везучая девочка сказала, что заберет меня, если я ей помогу». Садна поглядела на девочку. «И ты ей веришь?» «Я правду говорю», — горячо запротестовала Нита. Садна махнула на нее рукой. «Точно?» — спросила она, глядя на Гвоздаря. «Уверен, что она этого заслужила». «Никто не уверен», — рыкнул Тул. «Мой отец заплатит», — сказала Нита. «Он наградит». «Заткнись», — сказала Пима, повернулась к Гвоздарю. «Решать ему. Ему с тобой идти. Ему брать на себя весь риск». Она схватила Гвоздаря за плечо и оттащила в сторону. «Ты уверен?» — тихо спросила она, глянув на Ниту. — Девчонка себе на уме. Каждый раз что-то говорит, что оказывается правдой только наполовину. Я ей верю. Зря. Богачи думают по-другому, не как мы. У нее будет возможность подставить тебя. Уверен, что сможешь не подставиться. Ничем не рискую. Здесь мне ничего не светит. Если останусь, не смогу вечно от отца бегать, — пожав плечами, ответил Гвоздарь, отстраняясь от Пимы. Отец мне этого никогда не забудет. Кто бы что бы ни говорил, не забудет никогда. Он поглядел на Ниту. — Мы идем, — громко сказал он всем. — Я иду с ней. На берегу началась какая-то суета, и она всех насторожила. Пима забралась на камень и поглядела сквозь заросли. — Забирайся, везучая девочка, — сказала она. Нита встал рядом с ней, а потом туда забрался и Гвоздарь. Вдалеке, на темной поверхности воды, покачивался стоящий на якоре корабль с ярко горящими огнями. Там было светло, как днем. Яркие лучи светодиодных прожекторов выхватили из темноты силуэты лодок, идущих к берегу. Нита покачала головой. «Они идут за мной». «Они тоже заплатят награду?» — сказала Гвоздарю Садна. «Мама», — качая головой, сказала Нита. «Мы команда», — твердо ответил Гвоздарь. «Я ее не продам». Садна внимательно поглядела на него. «Сбежишь, и Ричард Лопес будет вечно за тобой охотиться. Никогда не сможешь вернуться». Она опустила взгляд. «Ты все еще можешь уладить дело миром, договориться, сдать девочку тем людям, и Ричард забудет». «Ты так не думаешь, но деньги вполне способны заставить его это сделать. Моби и Голубоглазая — ничто по сравнению с теми деньгами, о которых идет речь». Нита со страхом смотрела на них. «Если он ее продаст, они разбогатеют, это точно. Он сможет купить мир со своим отцом. Удача и ум. Я должен быть удачливым и умным. Сдать Ниту — это по-умному. Купить себе безопасность, которую ему просто так не выпросить». Но от одной мысли о том, что он отдаст ее врагам, его тошнило. «По-умному — спрятаться в панцирь, отдать девочку и получить выгоду от сделки. Это ее бой, не его». Он посмотрел на Пиму, та лишь пожала плечами. «Я тебе сказала, что думаю». «Кровь и ржавь», — пробормотал Гвоздарь. «Мы просто не можем отдать ее им. Это все равно, что было бы отдать Пиму моему отцу». «Но куда безопаснее для тебя», — заметил Тул. Гвоздарь упрямо мотнул головой. «Нет, я отвезу ее в Орлеан. Знаю, как запрыгивать в поезда». «Это не команда по легким грузам и не перевыполненная норма», — сказал Ту. «Второго шанса не будет. Ошибешься сейчас — умрешь». «Ты когда-нибудь запрыгивал в поезда?» — спросила Садна. «Ренни мне объяснял, пока сам под колеса не попал». «Все мы умрем», — рыкнул Ту. «Это лишь вопрос выбора способа». «Я иду», — сказал Гвоздарь, посмотрел на Ниту. «Мы идем». Что-то в его тоне заставило остальных умолкнуть. Никто не запротестовал, все согласились и закивали. Гвоздарь вдруг задумался, не сделал ли он неправильный выбор. Осознал, что какая-то часть его желает, чтобы все бросились его отговаривать, убедили его не сбегать. «Тогда вам лучше идти сейчас же», — рыкнул Тул. «Ричард придет очень скоро, чтобы продать девочку». «Удачи», — сказала Садна. Сунула руку в карман и протянула Гвоздарю несколько красочных купюр Красного Китая. «Бегите со всех ног и не возвращайтесь». Гвоздарь взял деньги, поразившись их количеству. Внезапно почувствовал себя совсем одиноким. «Спасибо». Пима побежала к лагерю и тут же вернулась с небольшим мешком, принадлежавшим Голубоглазой, отдала Гвоздарю. «Твоя добыча». Гвоздарь взял мешок, почувствовал, что внутри прячется вода, поглядел на Ниту. «Готово?» Нита уверенно кивнула. «Надо убираться отсюда». «Ага». Он показал на джунгли. «Пути там». Они пошли с поляны, и тут их окликнул Тул. «Подождите». Гвоздарь и Нита обернулись. Тул оглядел их желтыми глазами убийцы-хищника. «Думаю, я тоже с вами». Гвоздарь вздрогнул от страха. «Ничего», — сказал он, увидев, как мать Пимы ослепительно улыбнулась. «Спасибо тебе». Тул слегка улыбнулся, видя его нерешительность. «Не торопись отвергать помощь, парень».